Глава 14. Эпиграф. Язычник, брат мой, перед камнем склоняется в мольбе своей. Но вопль души моей скорбящей так ясно слышится мне в ней. Различны боги в странах тех, молитва же одна у всех. Кабир. При восходе луны осторожные кули пустились в путь. Лама, освеженный сном, ободряясь духом, шел молча, большими шагами, опираясь на плечо Кима и не нуждаясь в другой поддержке. В продолжение часа они шли по небольшому пространству сланцеватой глины, покрытому травой, обогнули извечный утес и вышли в новую местность, совершенно защищенную со стороны долины Чини. Громадное пастбище веерообразно облегало чистый снег. Ниже его лежало с полакра плоскогорье, на котором стояло несколько земляных и деревянных хижин. За ними, по обычаям горцев, хижины телепились словно на краю света, почва спускалась на 2000 футов к пропасти Шамле, куда еще никогда не ступала нога человека. Ули не стали делить своей добычи, пока не увидели, что лама улегся в лучшей комнате местечка, а Ким стал омывать ему ноги по магометанскому обряду. «Мы пришлем пищи и корзину с красным верхом», — сказал Кули из Аучунга. «На заре уже не будет никого, чтобы дать какие-либо указания о той или иной дороге. Если тебе что-то нужно взять из этой корзины, так смотри». Он показал на окно, выходившее на пространство, залитое лунным светом, отражавшимся от снега, и выбросил туда пустую бутылку из-под виски. «Нечего прислушиваться к падению. Тут преисподние», — сказал он. Лама выглянул в окно, опершись обеими руками на подоконник, и смотрел глазами, блестевшими, как желтый опал. Из огромной пропасти белые вершины устремлялись к лунному свету. Все вокруг было погружено во мрак, похожий на мрак межзвездного пространства. — Да, мои родные горы, — медленно проговорил он, — так должен жить человек высоко над миром, вдали от наслаждений, обдумывая вечные вопросы. — Да, если у него есть чело, чтобы приготовить ему чай, складывать одеяло под голову и отгонять коров с телятами. Чудящая лампа горела в нише, но лучи полного месяца затмевали ее свет, и при этом смешанном свете Ким, нагибаясь над мешком с провизией и чашками, двигался, словно высокий призрак. «Ай, хотя кровь и облегчила мою голову, она все же стучит и шумит, а вокруг шеи точно надета веревка. Ничего удивительного. Удар был сильный, пусть кто-то нанес его. Не будь страстей у меня самого, не случилось бы ничего дурного. Что же случилось дурного? Ты спас саибов от смерти, которую они 100 раз заслужили. Урок не понят как следует, чело». Лама лег на сложенное одеяло, а Ким продолжал обычные вечерние занятия. «Удар был только ударом тени против тени. Настоящее же зло в том. Ноги устают у меня за последние дни, что он встретил зло во мне. Гнев, бешенство и желание отплатить за зло. Эти чувства проникли в мою кровь, подняли бурю в сердце и оглушили мои уши». Он выпил со всеми церемониями горячий чай, взяв чашку из рук Кима. «Если б я был бесстрастен, злой удар причинил бы мне только физическое зло, шрам или синяк, только иллюзию. Но моя мысль не была отвлечена, потому что меня сейчас же охватило желание предоставить кули испить и убить обидчика. В борьбе с этим желанием моя душа была истерзана более чем от 1000 ударов. Только повторив благословения, буддийские заповеди блаженства, я достиг успокоения. Но зло, проникшее в мою душу в это мгновение беспечности, продолжает действовать до конца. Праведно колесо, не уклоняющееся ни на волос, внимает ему уроку чела. «Он слишком высок для меня», — пробормотал Ким. «Я еще весь потрясен. Я рад, что побил этого человека. Я чувствовал это, когда спал на твоих коленях в лесу. Это беспокоило меня во сне. Зло из твоей души пробиралось в мою. Но с другой стороны, я приобрел заслугу, спася две жизни, жизни людей, причинивших мне зло. Теперь я должен заглянуть в причину вещей. Челн моей души колеблется. Засни и станешь сильным. Это будет самое разумное. Я размышляю. В этом больше нужды, чем ты полагаешь. До зари, час за часом, по мере того, как лунный свет бледнел на высоких вершинах, и пояса мрака, окружавшие отдаленные горы, вырисовывались постепенно нежно зелеными лесами, лама пристально смотрел в одну точку. Временам он стонал. За запертой дверью, где потревоженные коровы приходили отыскивать свой хлев, обитатели Шемлега и Кули предавались кутежам и разделу добычи. Предводителем их был Кули из Аочунга. Когда они открыли жестяные коробки саибов с консервами, то нашли их очень вкусными и не могли оторваться. Покончив с едой, они бросили коробки в пропасть. Когда Ким после беспокойно проведенной ночи вышел утром на мороз, чтобы почистить зубы, его отзвала в сторону женщина со светлым цветом лица, с повязкой на голове, украшенной бирюзой. «Другие ушли. Они оставили тебе, как обещали, вот эту корзину. Я не люблю саибов, но зато ты должен дать мне амулет. Мы не желаем, чтобы маленький Шемлег приобрел дурную славу из-за этого случая. Я женщина из Шемлега», — она глядела Кима с головы до ног, смелыми блестящими глазами, взгляд которых не походил на обычные, бросаемые украдкой взгляды женщин с гор. «Конечно, но он должен быть сделан втайне». Она подняла тяжелую корзину, как игрушку, и бросила ее в свою хижину. «Уйди и запри дверь. Не пускай никого, пока не будет кончено. А потом можно нам будет поговорить». Ким опорожнил корзину. Целый каскад межевых инструментов, книг, дневников, писем, географических карт и местной корреспонденции выпал на пол, распространяя странный запах. На самом дне корзины оказался вышитый мешочек, прикрывавший, запечатанный, раззолоченный, разрисованный документ из тех, что посылают друг другу раджи. Ким задыхался от восторга и взглянул на положение дела с точки зрения саибов. «Книг мне не нужно. Может, это логарифмы, это должно быть межевые планы», — он отложил их в сторону. «Писем я не понимаю, но полковник Крайтон поймет. Их нужно сохранить. Географические карты они чертят лучше меня, конечно. Письма туземцев, ого, и в особенности Мураслу», — он понюхал вышитый мешок, — «это от Челаса и Либунара». И Хури говорил правду. «Клянусь Юпитером, славный улов. Мне хотелось бы, чтоб Хури узнал. Остальное должно вылететь в окно». Он вертел в руке прекрасный призматический эккер и блестящую трубу угломера. Но саибу неловко красть, а вещи могут впоследствии послужить неудобной уликой. Он разобрал каждый клочок рукописи, все карты и письма местных жителей, их была целая пачка. 3 закрытых книги в тяжелых переплетах и 5 потертых записных книжек он отложил в сторону. «Письма ему Раслу я понесу в складках одежды и под кушаком, а рукописные книги положу в мешок с провизией. Это будет очень тяжело. Нет, кажется, ничего более. Если что и было, то кули выбросили в пропасть. Теперь ты ступай туда же». Внизу на 1000 футов глубины лежал длинный неподвижный слой тумана, еще не тронутого утренним солнцем. Еще на 1000 футов ниже был вековой сосновый лес. Когда порыв ветра рассеял облако, и мог видеть зеленые верхушки деревьев, имевший вид мха. «Нет, не думаю, чтобы кто-нибудь пошел за вами». Корзина, крутясь и падая, извергала свое содержимое. Угломер ударился о выступ скалы и разбился, словно скорлупа. Книги, чернильницы, ящики с красками, компасы и линейки полетели, как рой пчел. Потом они исчезли, и как Ким, высунувшись наполовину из окна, не напрягал своего молодого слуха, ни единого звука не донеслось из пропасти. «За 500, за 1000 рупий нельзя купить их», — печально думал он. «Это большая потеря, но я надеюсь, что все остальное, главное то, что они сделали в моих руках. Черт возьми, как мне дать знать Хури, что мне делать? А мой старик болен. Нужно завернуть письма в клеенку. Это первое, что надо сделать, иначе они пропитаются потом. А я совсем один». Он аккуратно связал письмо, завернув в твердую липкую клеенку, разгладив уголки. Бродячая жизнь сделала его методичным, как старый охотник, во всем, что касается вещей, употребляющихся в путешествии. Потом он еще старательнее уложил книги на дно мешка с провизией. Женщина постучала в дверь. — Но ты не приготовил амулета? — сказала она, оглядывая комнату. — Нет нужды. Им совершенно забыл о необходимости краснобайства. Женщина непочтительно засмеялась, заметив его смущение. — Для тебя нет нужды. Ты можешь околдовать в мгновение ока. Но, подумай о нас, бедняках, что будет, когда ты уйдешь? Вчера все были слишком пьяны, чтобы выслушать женщину. Ты не пьян? — Я жрец. Ким пришел в себя, и так как женщина была не очень почтительна, он решил придерживаться обычаев своего звания. Я предупреждал их, что саибы разгневаются, назначат расследование и доложат обо всем Раджи. С ними этот бабу, у таких людей длинные языки. Это тревожит тебя? В голове Кима составился целый план, и он восхитительно улыбнулся. Не только это, сказала женщина, протягивая жесткую смуглую руку, всю покрытую бирюзой, отделанной в серебро. «Я могу сразу покончить с твоей тревогой», — быстро продолжал Ким. «Этот бенгалец, тот самый Хаким, ты слышал о нем, который бродил в горах у Цеглаура? Я знаю его. Из-за выгоды он готов на все. Саибы не умеют отличать одного горца от другого, но у бенгальцев есть глаза для мужчин и женщин. Передай ему от меня несколько слов». «Нет ничего, что я бы не сделала для тебя». Он спокойно принял комплимент, как подобает мужчинам в странах, где женщины объясняются в любви, и написал патентованным, не стирающимся карандашом грубым шрифтом, которым дурные мальчишки пишут гадости на стенах. «У меня все их писания, их планы местности и много писем, особенно Мураслу. Скажи, что мне делать? Я в Шемлеге под снегами. Старик болен». «Отнеси ему, это заткнет ему рот. Он не мог уйти далеко». «Конечно, не мог. Они еще в лесу по ту сторону вершины. Наши дети, как только рассвело, отправились наблюдать за ними и дали нам знать об этом». На лице Кима выразилось удивление, но с края пастбища раздался пронзительный крик, похожий на крик коршуна. «Пастушонок, должно быть, подхватил его от брата или сестры, находившихся на отдаленной стороне склона, выходившего на долину Чини. «Мои мужья также там собирают хворост». Она вынула из-за пазухи горсть орехов, расколола один из них и приняла съесть. Ким представился совершенно непонимающим. «Разве ты не знаешь значения ореха, жрец?» «Застенчиво», — сказала женщина, протягивая половинку скорлупы. «Хорошо придумано». Он быстро вложил записку в скорлупу. «Нет у тебя кусочка воска, чтобы склеить половинки». Женщина громко вздохнула и им смягчился. «Награда бывает только по исполнению поручения. Отнеси это бенгальцу и скажи, что присылает сын Чар». «Верно, верно. Волшебник, похожий на Саиба. Нет, сын Чар, и спроси, будет ли ответ». «Если он будет груб, я боюсь». Ким расхохотался. «Я не сомневаюсь, что он очень устал и голоден. Горы делают людей холодными, класки. Эй!» Он чуть было не сказал «матушка», но спохватился, назвал ее сестра. «Ты мудрая и остроумная женщина. В настоящую минуту приключений с саибами известно во всех селениях, не правда ли? Правда. Циглаур известие было принесено в полночь, а завтра распространится в Кот-Гари. Жители боятся и сердятся. Напрасно. Скажи им, чтобы они кормили саибов и отпускали с миром. Нам нужно спокойно спровадить их из наших долин. Украсть — одно дело, убить — другое. Бенгалец поймет, потом не будет жалоб. Поторопись, я должен ухаживать за моим учителем, когда он проснется. Пусть будет так. После исполнения поручений, — сказал ты, — бывает награда. Я женщина из Шумлега, происхожу от Раджи. Я гожусь не только на то, чтобы рожать детей. Шемлег твой, копыта и рога, и шкуры, молоко и масло, бери или оставляй. Она решительно пошла вверх, чтобы встретить утреннее солнце на 150 футов выше. Серебряные ожерелье брицали на ее высокой груди. На этот раз Ким, заклеивая воском уголки клеенки, в которой лежала пачка бумаг, думал на туземном наречии. Как может человек идти по пути или принимать участие в большой игре, когда ему постоянно надоедают женщины? В Акроле на Форда была девушка, а там жена-поваренка, не считая других, а тут еще это. Куда ни шло, когда я был ребенком, а теперь я мужчина, а они не считают меня за мужчину. Орехи, скажите, пожалуйста, ха-ха-ха, а в равнинах миндаль? Ким отправился в селение собирать дань не с нищенской чашей, это годилось для равнин, а с видом настоящего принца. Население Шемлега летом состоит из трех семей, четырех женщин и 8-9 мужчин. Желудки всех их были переполнены едой и различными напитками, начиная от хинного вина до белой водки, потому что они получили полную долю в добыче. Красивые континентальные палатки были давно разрезаны и поделены, алюминиевые кастрюли виднелись повсюду. Но присутствие лам оказалось им достаточной защитой от всех последствий их поступка, и они, немало не раскаиваясь, принесли к ему все, что у них было лучшего, до чанга, ячменного пива из ладака включительно. Потом они оттаяли на солнце и, сидя, спустив ноги над бездонными пропастями, болтали, смеялись и курили. Об Индии и правительстве они судили исключительно по тем странствующим саибам, которые брали проводниками их самих или их друзей. Ким слышал рассказы о неудачных охотах на каменных козлов и других диких зверей-саибов, уже лет 20 покоящихся в могилах. Каждая деталь освещалась, словно ветки верхушек деревьев при свете молнии. Они рассказывали Киму о своих болезнях, и, что гораздо важнее, о болезнях их крошечного, твердого на ногу скота, об экскурсиях в Кот-Гард, где живут странные миссионеры, и даже дальше, в чудесную Симлу, где улицы вымощены серебром, и где, знаете, всякий может вступить на службу к саибам, которые разъезжают в двухколесных повозках и швыряют деньги лопатами. Вдруг сидевшим над уступами подошел лама тяжелыми шагами, серьезный и полный достоинства. Все посторонились, уступая ему место. Свежий воздух освежил его. Он сел на край пропасти с почтеннейшими из жителей и в промежутках между разговорами стал бросать камешки в пропасть. В 30 милях, судя по полету орла, виднелась следующая гряда гор, окаймленная, прорезанная маленькими клочками лесов, вехами однодневных мрачных переходов. За селением гора Шемлег закрывала весь вид на юг. Казалось, люди сидели в ласточкином гнезде под карнизом крыши мира. Время от времени лама протягивал руку и указывал на дорогу в Спити и на север, по Ранглу, чем окружающие тихо подсказывали ему название местности. Вон там, где нагромождено большое количество гор, лежит большой монастырь Ханле. Выстроил его Так стан раз чхен, и о нем существует сказание. И лама передал его. Фантастический рассказ, наполненный волшебством и чудесами, от которого захватило дух у жителей Шемлега. Он обернулся несколько к западу, отыскивая зеленые горы Кулу, и искал под ледниками Кайлунг. Оттуда я пришел, далекие и далекие дни. Из Леха я пришел через Багарати. Да-да, мы знаем эти места, — сказали многопутешествующие жители Шемлега. И я спал две ночи у жрецов в Кайлунге. Эти горы вызвали у меня восторг. Тени благословений всех других теней. Там мои глаза открылись на этот мир. Там я нашел просветление. И там я поясывал мои чресла для поисков. С этих гор пришел я. Высоких гор и сильных ветров. О, правосудное колесо! Он благословил горы во всех подробностях. Большие ледники, обнаженные утесы, нагроможденные груды камней и пласты сланцеватой глины, сухие плоскогорья, скрытые соленые озера, вековые леса и плодородные, орошенные водой долины. Он благословлял все, одно за другим, как умирающий благословляет свой народ. И Ким удивлялся его страстности. «Да, да, нет ничего, что могло бы сравниться с нашими горами», — говорили жители Шемлега. И они принялись удивляться, как может человек жить в жарких, ужасных равнинах, где скот становится большим, как слоны, негодным на то, чтобы пахать в горах, где, как они слышали, селень идет за селением на протяжении 100 миль, где люди ходят воровать целыми шайками, а то, чего не унесут разбойники, берет полиция. Так прошло тихое полуденное время, и в конце его посланное Кима спустило с крутого пастбища, совершенно не задыхаясь, как будто и не поднималось выше. «Я посылал весточку к Хакиму», — объяснил Ким, когда она поклонилась всем присутствующим. «Он присоединился к идолопоклонникам?» «Да, я помню, он исцелил одного из них. Это вменится ему в заслугу, хотя исцеленный употребил свою силу на зло, праведное колесо. Ну что же, Хаким?» «Я боялся, что ты сильно пострадал, а я знаю, что он ученый врач». Ему взял запечатанную воском скорлупу и прочел слова, написанные по-английски на оборотной стороне его записки. «Ваше письмо получено. Не могу уйти в настоящее время из их общества, но возьму их в Симлу. После чего, надеюсь, присоединиться к вам. Трудно следовать за сердитыми джентльменами. Вернусь дорогой, по которой вы шли, и догоню вас. Чрезвычайно доволен корреспонденцией, который обязан моей предусмотрительности». «Он говорит, служитель Божий, что убежит от идолопоклонников и вернется к нам. Дождать его здесь, в Шемлеге?» Лама долго и любовно смотрел на горы, потом покачал головой. «Этого не должно быть, Чело. Желаю до мозга костей, но это запрещено. Я видел причину вещей. Но почему, раз горы возвращают тебе силы с каждым днем, припомни, как мы были слабы и беспомощны там внизу? Ко мне возвращаются силы, чтобы я снова стал делать зло и забывать. На склонах гор я был крикуном и забиякой». Им закусил губу, чтобы сдержать улыбку. «Правосудно и совершенно колесо, не уклоняющееся ни на волос. Когда я был полон сил, это было давно, я ходил в паломничество в Гуручхван среди тополей», — он указал в сторону Хотана, «где держат священного коня». «Тише, тише», — сказали жители Шемлега, «он говорит о Джамлан Нингхоре, коне, который может обойти весь свет в один день». «Я рассказываю только моему Чели», — с кротким упреком сказал лама, и все рассеялись, как иней утром на карнизах крыши с южной стороны. «В то время я искал не истины, а беседы об учениях. Все одна иллюзия. Я пил пиво и ел хлеб, гуру Чхвана. На следующий день кто-то сказал: «Мы идем сражаться с монастырем Сангор-Гуток внизу в долине, чтобы узнать, заметь, как сильное желание связано с гневом. Кто из настоятелей должен быть руководителем в долине и извлекать выгоду из молитв, печатаемых в Сангор-Гутоке?» «Но чем же вы сражались, служитель Божий?» «Нашими длинными футлярами с письменными принадлежностями. Я мог бы показать, как. Итак, говорю, мы дрались под тополями и настоятели, и монахи, и один из них пробил мне лоб до кости. Взгляни!» Он откинул свою шапку и показал сморщенный серебристый шрам. «Правосудное и совершенно колесо! Вчера шрам чесался, и через 50 лет я вспомнил, каким образом он был нанесен. Вспомнил и лицо нанесшего удар человека. Пережил на короткое время иллюзию. Поддался тому, что ты видел, ссоре и глупости. Правосудно колесо. Удар того идолопоклонника пришелся как раз по шраму. Тогда душа моя была потрясена, душа моя омрачилась, и челн моей души заколебался на водах обмана чувств. Только тогда, когда я пришел в Шемлек, я мог предаться размышлениям о причине вещей и заметить бегущие побеги зла. Я боролся всю ночь. Но, служитель Божий, ты чист от всякого зла. Не могу ли я быть принесен в жертву для тебя?» Им был искренне потрясен горем старика, и фраза Макбуба-Али нечаянно сорвалась с его губ. «На заре», — продолжал лама, перебирая четки в промежуток медленно произносимых фраз, — «пришло просветление. Оно здесь. Я старый человек, выросший, взращенный в горах, никогда не должен более сидеть в моих горах. 3 года я путешествовал по Индостану. Но может ли бренная плоть быть сильнее матери земли? Меня тянуло к горам и снегам гор. Я говорил, это правда, что мои поиски увенчаются успехом. Из дома женщины и скулу я повернул в сторону гор, убедив себя в необходимости поступить так, каким ни в чем нельзя винить. Он, следуя желанию, предсказывал, что горы придадут мне сил. Они придали мне сил, чтобы делать зло, забыть мои поиски. Я наслаждался жизнью и удовольствиями жизни. Мне хотелось, чтобы передо мной были высокие склоны гор, на которые я мог бы всходить. Я оглядывался, ища их. Я соизмерял сил моего тела, что очень дурно, с высотою гор. Я насмехался над тобой, когда ты задыхался под Джамнотри. Я шутил, когда ты не решался идти по снегу в ущельях. Что ж дурного в этом? Я действительно боялся, это правда. Я не горец, и я любил тебя за твою новую силу. Я вспоминаю, что не раз, — он печально подпер щеку рукой, — я старался заслужить похвалы силе моих ног как от тебя, так от Хакима. Так зло шло за злом, пока чаша не переполнилась. Колесо правосудно. В продолжении 3 лет весь Индостан оказывал мне почести, начиная от источника мудрости в Доме чудес, до, — он улыбнулся, — маленького мальчика у большой пушки. Все расчищали мне путь. А почему? Потому что мы любили тебя. Это просто лихорадка, следствие полученного удара. Я сам еще болен и потрясен. Нет. Потому что я был на пути, настроенный, как цимбалы для целей закона. Я уклонился от его предписаний. Строй был нарушен. Последовало наказание. На моих родных горах, на рубеже моей родной страны, в самом месте моих дурных желаний наносится удар суда, — он показал на лоб. Как бьют послушника, когда он неверно расставляет чаши, так был побит я, бывший настоятель Сучзена. Не словом, видишь, чело, а ударом. Но ведь Саиба не знали тебя, служитель Божий. Мы подходили друг к другу. Невежество и сильные желания встретились с невежеством и желанием и породили гнев. Удар был знаменем для меня, который не лучше заблудившегося яка, указанием, что мое место не здесь. Кто может понять причину какого-нибудь действия, тот находится на половине пути к освобождению. «Назад, на дорогу!» — говорил удар. «Горы не для тебя. Избирая свободу, ты не можешь идти в рабство наслаждением жизни». Если б нам не встретился этот трижды проклятый русский, сам Господь не может заставить колесо идти обратно. И у меня есть другое знамение, посланное мне в награду. Он сунул руку за пазуху и вынул колесо жизни. Взгляни. Я сообразил после размышления, идолопоклонник оставил неразорванным только клочок величиной с мой ноготь. Я вижу. Таков, значит, короткий промежуток моей жизни в этом теле. Я служил колесу все мои дни, теперь оно служит мне. Если бы мне не вменилось в заслугу то, что я вывел тебя на путь, мне была бы прибавлена еще одна жизнь, прежде чем я нашел бы мою реку. Ясно ли это тебе, чело? Им пристально смотрел на изуродованную картину. Слева направо она была разорвана диагонально, от одиннадцатого дома, где вожделение порождает младенца, как изображают тибетцы, поперек человеческого и животного миров к пятому дому, пустынному дому чувств. Логический вывод был неоспорим. «Прежде чем наш Господь достиг просветления, — проговорил лама, с благоговением складывая картину, — он перенес искушение. Я также был искушаем, но теперь это кончено. Стрела упала на равнины, не на горы. Что же мы делаем здесь? Я полагаю, ждем Хакима. Я знаю, сколько времени я проживу в этой жизни. Что может сделать Хаким? Но ты болен и потрясен, ты не можешь идти. Как я могу быть болен, когда вижу освобождение?» Он, шатаясь, встал на ноги. Тогда надо достать пищи из селения. О, какая утомительная дорога! Им чувствовал, что сам нуждается в отдыхе. Это законно. Поедим и пойдем. Стрела упала на равнины. Но я поддался желанию. Готовься, чело. Им обратился к женщине в бирюзовой повязке, которая лениво бросала камешки в пропасть. Она улыбнулась очень ласково. Я нашла его, словно отбившегося от стада буйвола на Ниве. Он фыркал и чихал от холода. Он был так голоден, что забыл свое достоинство и нежно говорил со мной. У Саибов ничего нет. Она повернула руку пустой ладонью вверх. Один очень болен животом. Твоя работа. Им кивнул головой, глаза его заблестели. Я говорила сначала с бенгальцем, а потом с жителями соседнего селения. Саибам дадут пищи, если они нуждаются в ней. Денег спрашивать не будут. Добыча распределена. Этот бабу говорит лживые речи Саибам. Почему он не покинет их? Потому что он великодушен. На свете еще не бывало бенгальца, у которого душа была бы больше высохшего ореха. Но не в этом дело. Перейдем к орехам. За исполнение поручения следует награда. Я сказала, селение твое. Не суждено, — начал Ким. Я только что обдумывал план об осуществлении желания моего сердца, которое... Не было необходимости в комплиментах, соответственно, случаю. Он глубоко вздохнул. Но мой господин, влекомый видением... Ну... Что могут видеть старые глаза, кроме наполненной нищенской чаши? возвращается из этого селения на равнины. Скажи ему, чтобы он остался, — им покачал головой. — Я знаю моего служителя Божьего и его ярость, когда его рассердят, — выразительно проговорил он. — Его проклятия потрясают горы. Жаль, что они не спасли его разбитые головы. Я слышала, что ты был тем человеком с сердцем тигра, который налетел на того Саиба. — Женщина гор, — сказал Ким с суровостью, от которой очертания его юного овального лица не стали резче. — Эти вопросы слишком высоки для тебя. — Боги да смилуются над нами, с которых это пор мужчины и женщины стали иными, чем были мужчины и женщины. — Жрец есть жрец. Он говорит, что пойдет через час. Я его чела. Я иду с ним. Нам нужна пища на дорогу. Он почетный гость в каждом селении, но... Мальчишеская улыбка мелькнула на его лице. Здесь хорошая пища. Дай мне что-нибудь. А что, если я не дам тебе? Я женщина этого селения. Ну, тогда я прокляну тебя. Немножко, не сильно, но так, что будешь помнить. Он не смог удержать улыбки. Ты уже прокляла меня опущенными ресницами и вздернутым подбородком. Проклятие, что значит для меня пустые слова? Она стиснула руки на груди. Но мне не хочется, чтобы ты ушел в гневе, думая дурно обо мне, убирающий навоз и траву в Шемлеге, но все же имеющий средства к жизни. Я думаю только о том, что мне жаль уходить, потому что я очень устал, и мы нуждаемся в пище, — сказал Ким. — Вот мешок. Женщина сердито схватила мешок. — Я была глупа, — сказала она. — Кто твоя женщина на равнинах? Белокура или черная? Некогда я была белокура. Ты смеешься. Некогда. Очень давно, ты не поверишь, один Саиб благосклонно смотрел на меня. Некогда. Очень давно я носила европейскую одежду вон в том миссионерском доме. Она показала по направлению под Гару. Некогда. Очень давно я была херлистианкой. Христианкой. И говорила по-английски, как говорят Саибы. Да. Мой Саиб сказал, что вернется и женится на мне. Да, женится. Он уехал. Я ходила за ним, когда он был болен, и не вернулся. Тогда я увидела, что боги кирлистян лгут, и возвратилась к моему народу. После того я не глядела ни на одного Саиба. Дело прошлое, мой маленький жрец. Твое лицо... И твоя походка, твоя манера говорить напомнили мне моего Саиба, хотя ты только бродячий нищий, которому я даю милостыню. Проклясть меня? Ты не можешь ни проклинать, ни благословлять. Она подбоченилась и горько рассмеялась. Твои боги — ложь. Твои поступки — ложь. Твои слова — ложь. Нигде под небесами нет богов, я знаю это. Но на короткое время я подумала, что... Возвратился мой Саиб. Он был моим богом. Да, я некогда играл на пиано в миссионерском доме в Котгарте. Теперь я даю милостыню жрецам-язычникам. Последние слова она произнесла по-английски, завязывая набитый мешок. — Я жду тебя, чела, — сказал лама, прислонившись к косяку двери. Женщина смерила глазами его высокую фигуру. Ему идти. Он не может пройти и полмили. Куда пойдут эти старые кости? Ким, озабоченный слабостью ламы и тяжестью мешка, вышел из себя. Что тебе в том, куда он пойдет, зловещая женщина? Мне ничего, но для тебя это кое-что значит. Жрец с лицом Саиба. Понесешь его на плечах. Я иду на равнины. Никто не должен мешать моему возвращению. Я боролся с моей душой, пока не обессилил. Глупое тело истощено, а мы далеко от равнин. «Смотри!» — просто, — сказала женщина и отошла в сторону, чтобы показать Киму его беспомощность. Прокляни меня, может быть, это придаст ему сил. Сделай амулет, призови своего великого бога, ты жрец. Она ушла. Ламу с трудом опустился на корточки, продолжая держаться за косяк двери. Старик, которого повергли на землю, не может поправиться за ночь, как мальчик. Слабость пригибала его к земле. Но взгляд его глаз, устремленных на Кима, был полон жизни и мольбы. — Это ничего, — сказал Ким. — Разреженный воздух ослабляет тебя. Мы скоро отправимся в путь. — Это горная болезнь. У меня самого немного болит живот. И он встал на колени, утешая ламу первыми, попадавшимися ему на язык словами. Женщина вернулась, держась еще прямее, чем прежде. «Твои боги бесполезны, попробуй моих, ведь я женщина из Шамлега!» Она крикнула хриплым голосом. Из хлева вышли два ее мужа и трое других мужчин с дули, с грубыми носилками туземных горцев, употребляемыми ими для переноски больных и для торжественных церемоний. «Эти скоты!» — она не удостоила их взглядом. Твои на все время, что понадобится тебе. Но мы не пойдем по дороге в Симлу, мы не подойдем близко к Саибам, — крикнул ее первый муж. Они не убегут, как те и не украдут багажа. Двое из них, я знаю, слабы. Встаньте к задней жерди, Сону и Терри. Они поспешно исполнили ее приказание. Опустите носилки и положите на них этого святого человека. Я пригляжу за поселением и вашими добродетельными женами, пока вы вернетесь. А когда это будет? Спросите жрецов, не надоедайте мне. Положите мешок с пищей в ноги, так будет лучше. О, служитель Божий! Твои горы лучше равнин! С облегчением крикнул Ким, между тем, как лама, шатаясь, брел к носилкам. Это прямо царская постель. Почетное, удобное место, и мы обязаны этим. Вы обязаны этим мне, зловещей женщине. Я столько же нуждаюсь в твоих благословениях, сколько в проклятиях. Это мое приказание, а не твое. Поднимайте носилки и ступайте. Эй, есть у тебя деньги на дорогу? Она позвала Кима к себе в хижину и наклонилась над старой английской шкатулкой, стоявшей под ее койкой. — Мне ничего не нужно, — сказал Ким. Вместо благодарности он испытывал гнев. Она подняла глаза со странной улыбкой и положила руку на его плечо. — По крайней мере, поблагодари меня. Я некрасивая женщина с гор. Но, как ты говоришь, я приобрела заслугу. Показать тебе, как благодарят саибы. Ее жесткий взгляд смягчился. «Я только бродячий жрец», — сказал Ким, и его глаза блеснули ответно. «Тебе не нужны ни мои проклятия, ни мои благословения. Нет. Но на одно мгновение 10 шагами ты можешь нагнать дули, если бы ты был саиб, показать тебе, что бы ты сделал». «А что, если я отгадал?» — сказал Ким. Он обнял ее за талию и поцеловал в щеку, прибавив по-английски: «Очень благодарю вас, моя милая». Поцелуи неизвестны азиатам, может быть, поэтому она откинулась назад широко раскрытыми глазами и выражением панического страха на лице. «В следующий раз», — прибавил Ким, — «не доверяйтесь вашим жрецам-язычникам». Он протянул ей руку на английский манер. Она взяла ее машинально. — Прощайте, моя дорогая. — Прощайте. И слово за словом она припоминала английские слова. — Вы вернетесь? Прощайте, да благословит вас Бог. Полчаса спустя, когда носилки, скрипя и трясясь, подымались по горной тропинке, идущей на юго-восток от Шамлега, Ким увидел крошечную фигуру у дверей, махавшую белой тряпицей. — Ее заслуга выше заслуг всех других, — сказал лама. — Направить человека, на путь к освобождению имеет наполовину такое же великое значение, как самой найти его. Задумчиво проговорил Ким, вспоминая недавнее прошлое. Может быть, и с моей стороны была некоторая заслуга. По крайней мере, она не обращалась со мной, как с ребенком. Он приподнял перед своей одеждой, где лежала пачка документов и карт, поправил драгоценный мешок в ногах ламы, положил руку на край носилок и начал спускаться с горы, приноравливаясь к медленной походке ворчавших супругов. «Эти также приобрели заслугу», — сказал лама после 3 часов пути. «Более того, им заплатят серебряные монеты», — заметил Ким. Женщина из Шемляга дала их ему, и он считал справедливым вернуть деньги ее людям.